Прочитаем из первого послания апостола Иоанна, 3 главы, с 13 стиха. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человеку-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Покорно предайся божественной воле, воззвавшего к жизни всех смертных Творца. К Нему обращайся, ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь благого Отца. На Божию возложим спокойной душою во всем, тогда и все тайные сердца желания Господь увенчает. Не убивай. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной, сказал Христос своим ученикам и многочисленным слушателям. А я говорю вам, эти слова вводят нас в новое законодательство. Сказанное древним – это Божье откровение патриархам до Моисея, затем народу израильскому через Моисея и последующих пророков. Все эти откровения были только детоводителями ко Христу. Они указывали на следствия и последствия, самую же причину лишь слегка затрагивали, а об устранении этой причины могли только вздыхать. Христово, а я говорю, свидетельствует, что он хорошо сознавал свое небесное посланничество. Еще будучи 12-летним отроком, он проговорился Иосифу и Марии. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему, то есть в законе и храме Господнем». Иоанн Креститель засвидетельствовал о нем. «Приходящий свыше и есть выше всех». И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Иоанна 3, 31-32. Да и сам Христос сказал иудеям в Иерусалиме: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Иоанна 8, 23. Сознавая свое происхождение и назначение, Господь Иисус учил их, как власть имущий. И исправлял, углублял и расширял закон. Вот как он углубил и расширил заповедь «Не убивай». Первое. «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Под судом Христос имел в виду представителей местной власти. У евреев представители церковной власти исполняли и гражданские обязанности. Гнев ведет к убийству. Христос допускает, что человек в своей слабости может быть доведен до гнева неразумными действиями его ближних. Но этот гнев не должен выражаться в скверных словах и мстительных действиях. Мы читаем о Христе, что Он воззрел с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Марка 3:5. И молился за распинавших его. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Луки 23:34. Апостол Иаков написал: гнев человека не творит правды Божьей. А апостол Павел упрашивал на обращенных: солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Ефесянам 4:26-27. Дьявол самый искусный в мире политик. Он выискивает недовольных, огорченных и разгневанных, разжигает в них вражду и толкает их на разные преступления. Зная это, апостол Иоанн написал, что всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. Местный суд имел право виновных наказывать штрафами, розгами и палками. Если бы местные власти, церковные и гражданские, больше вникали в жизнь людей и не допускали между ними продолжительных натянутых отношений, ссор, распри и вражды, то не доходило бы до физических убийств. Второе. Кто же скажет брату своему: рака, подлежит Синедриону? Рака, сохранившаяся в греческом тексте Нового Завета и перешедшая в другие переводы арамейское, ругательное слово, унижавшее достоинство человека, определявшее его как пустоголового или ни к чему негодного. По существу это было моральным убийством. За такое презрительное отношение к брату человека надлежало ставить перед Синедрионом, то есть заседанием Верховного Совета, состоявшего у евреев из первосвященника, священников, книжников и старейшин народных. В общей сложности 71 человека, который имел право выносить смертный приговор за нарушение божеских законов. Презрительное отношение к брату или к другим людям вообще может привести к тем страшным преступлениям, какие проявили образованные немецкие нацисты, считавшие недоразвитых из своей среды и всех прочих людей, особенно евреев, цыган, славян и других, унтерменшами. И находясь в таком изуверстве, они не стеснялись физически уничтожать унтерменшей, как элемент ни к чему негодный и лишний на земле. Третье. А кто скажет: безумный, подлежит гиенне огненной? Безумцем по древнееврейской терминологии считали человека, вредного для общества. Безумец говорит: нет Бога, Псалом 13.1, советует хулить Бога, Иова 2.10, и надеется на свое богатство, Луки 18.20. Считать человека таким безумцем было равнозначным считать его разлагающимся трупом. Это было духовным убийством. Следом за этим, естественно, идет устранение такого трупа из среды общества. Дрожь пробегает по телу, когда читаешь о действиях Святой Инквизиции или подвигах крестоносцев. Убийства на религиозной почве, одобряемые некоторыми церковными организациями, не одобряются Христом, а осуждаются как одно из наибольших преступлений. Ни местный суд, ни Синедрион не в силах удержать убийц, которые воображают, что, убивая еретиков, евреев или неверных, они тем служат Богу. Ослепленных религиозным фанатизмом и ненавистью к ближним, по словам Христа, ожидает гиенна огненная.